После неприятной истории с досками для Санта-Мария-дель-Пополо Караваджо долго не мог успокоиться, не желая больше возвращаться к этому болезненному вопросу. Но вскоре наследники Чирази опомнились, поняв, что переборщили, коль скоро отвергнутые доски приобретены по дорогой цене не кем-нибудь, а влиятельным кардиналом, и решительно потребовали от художника неукоснительного соблюдения всех условий подписанного договора. После нудных переговоров с людьми, малосмыслящими в искусстве, их удалось убедить отказаться от идеи написания картин на кипарисовых досках, хоть и смолистых, но все же впитывающих влагу, столь пагубную для живописи. «Да поймите вы, наконец, — убеждал их Караваджо, — все дело в том, что церковь находится у подножия холма Пинчо, заросшего густой растительностью. Не забывайте о другом, рядом Тибр, где в любое время года влажность велика». Он напомнил им о крупном наводнении пары лет назад, когда Тибр после проливных дождей неожиданно вышел из берегов, и по площади Дель Пополо можно было кататься на гондолах, как в Венеции. Кажется, последний довод окончательно подействовал на заказчика. Что же касается двух первых отвергнутых картин, то особо горевать под ним не пришлось, благо прыткий покупатель выложил за них кругленькую сумму. И Караваджо приказал своим ребятам набивать холсты на подрамнике. Ему вспомнилась поразившая его в юности замечательная картина в одной из миланских церквей, на которой почти всю поверхность холста занимала вздыбившаяся лошадь краснопегой масти. И он без особого напряжения написал своего второго Савла коренным образом, изменив композицию. Новая картина выгодно отличается простотой и компактностью от первого варианта с его перегруженной композицией, чего там только не было. И упавший с лошади Савл, закрывший лицо руками и протягивающий ему обе длани Христос, которого удерживает от падения крылатый ангел. Порыв Христа настолько силен, что оказалась сломанной ветка тополя на дальнем пейзаже с рекой. Самой выразительной фигурой выглядит старый римский легионер, пытающийся силой удержать вышедшего из повиновения коня. Старик многое повидал на своем веку, но и его поразило то, что наездник падает с коня ослепленным. Нескрываемое удивление ярко запечатлено на выразительном лице старого солдата, что придает его фигуре главенствующее положение на картине. Такая трактовка противоречила канонам официальной иконографии, которые в то время изрядно ужесточились. Церковники были напуганы резкими критическими высказываниями сторонников Лютера, доносившимися из-за Альп, который в своих нападках на римскую курию постоянно ссылались на известное послание апостола Павла к римлянам, осуждающее распущенность и безнравственность, царившая в вечном городе, где грубо попираются все священные заповеди. В том же году, когда Караваджо работал над картинами для капеллы Чирази, к нему по рекомендации друга Джустиньяни пожаловал известный римский адвокат Лаэрцио Керубини. Он стал одним из трех попечителей новой церкви Санта Мария де ла Скала на Трастевере, в которой купил для себя самую большую часовню. За проект ее оформления взялся Онорио Лонги. Несмотря на загруженность, Караваджо не мог отказать, так как просьбу адвоката поддерживали друзья. 14 июня 1602 года был подписан контракт на написание картины, посвященной теме «Успения и Вознесения Девы Марии». При подписании контракта в качестве гаранта выступил все тот же Джустиньяни, заверивший заказчика, что работа будет выполнена качественно и в срок. Кроме того, Джустиньяни великодушно подписался под обязательством, что в случае отказа заказчика от выполненной работы он лично произведет оплату гонорара. В который раз дальновидный банкир выступал защитником интересов столь высоко ценимого им мастера. Однако выполнение выгодного заказа пришлось на время отложить, поскольку сама церковь не была еще оформлена, и там вовсю велись отделочные работы. Вскоре были завершены обе картины для церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Следует признать, что неудача с первым их вариантом явно пошла Караваджо на пользу. Теперь его композиция обрела классическую завершенность и простоту, ничего лишнего. Главное для художника – создание эффекта сопричастности происходящему, отчего персонажи на двух полотнах с их смелыми ракурсами максимально приближены к переднему плану. Новаторским выглядит использование света, когда все изображенное на полотнах сразу предстает взору зрителя, входящему в довольно тесную и неглубокую капеллу, которая благодаря скульптору Фонтане и росписям Такконе, украсившим своды и потолок, обрела празднично-величественный барочный вид, который усиливается центральной алтарной доской кисти Караччо. Получилась капелла, которая издали выглядит подлинным храмом внутри храма. Но это впечатление театральной помпезности приглушается сразу же при входе внутрь самой капеллы, на боковых стенах которой размещены два шедевра Караваджо, поражающих совершенством исполнения и суровой жизненной правдой. Невольно вспоминается эрмитажная копия распятия апостола Петра, бесспорная ценность которой в том, что она позволяет убедиться, как далеко ушел автор в работе над вторым окончательным вариантом, сократив количество изображенных на холсте шести персонажей до четырех и придав картине подлинно драматическое звучание.